Глава 13. Кира. Это конец. Теперь точно конец. Он все узнал. А даже если и не узнал, то вскоре обязательно узнает. Остается только ждать конца света. Ощущение такое, что хочется взять своих детей и бежать, куда глаза глядят. Но не уверена, что это верное решение, потому что подонок все равно найдет меня, где бы я ни спряталась. Кира, увидев меня, стоящую спиной к двери и пытающуюся отдышаться, удивленно спрашивает мама. «Ты так рано?» Мне стало нехорошо, и начальство отпустило меня домой. Блею я, потому что голос садится до хрипоты. «Вот, я же говорила вчера, что-то с тобой не так», — качает головой мама и помогает мне раздеться, потому что такая слабость нахлынула, что с трудом стою на ногах. Заболела моя девочка. Она снова кладет ладонь на мое лицо. Мам, я отравилась просто. Поела рыбы вчера, и вот итог. На самом деле мое отравление уже мало меня волнует. Сердце бьется, как бешеное от страха. Если Березовский узнает о детях, он меня четвертует, как минимум. Кира, ну ты как дитё малое. Она беззлобно меня отчитывает. Ты же прекрасно знала. Да, мамуль, виновата, слабо улыбаюсь. Да что там, сил нет даже, чтобы говорить. Так, проходи, буду тебя на ноги ставить. Как вовремя я приехала, причитает мама и помогает мне дойти до кровати. Сейчас тебе бульончик сварю, сразу легче станет. Спасибо, мам, искренне ее благодарю. Сама бы я не справилась. Но не рада, что из-за моего состояния мама и сама будет переживать. Она заботливо укрывает меня и целует в лоб, а я ощущаю себя маленькой девочкой. Вот только проблемы у меня не детские. Вот бы мамин поцелуй еще бы и защищал от всех тревог и невзгод. Несмотря на пульсирующий внутри страх и отчаяние, все равно засыпаю. Все-таки бессилие победило мой воспаленный разум. Проспавшись немного, чувствую себя лучше. «О, ты вовремя проснулась!» Мама с довольной улыбкой проходит в комнату, держа в руках поднос с тарелкой супа. «Сейчас тебя кормить буду!» Мама, несмотря на то, что мне уже не 5, а 25 годиков, по-прежнему в такие ситуации включает гиперзаботу. «Мам, я и сама могу!» «Да шучу я! Кушай, набирайся сил!» Она ободряюще гладит меня по плечу. «Что бы я без тебя делала?» С улыбкой отзываюсь я, потому что прямо сейчас в моей голове щелкнула одна идея. «Мамуль, а ты когда билеты обратно взяла?» «В субботу, рано утром, а что?» «Это послезавтра. Выходные, отлично. А что, если нам с детьми поехать с тобой и погостить у тебя на выходных?» Выдаю гениальную по своим меркам идею. Правда, понимаю, что это меня, конечно же, не спасет, но хотя бы даст небольшую передышку. А там я придумаю, что сделать дальше. Может, возьму больничный или... Черт, теперь спустя несколько секунд моя идея кажется мне уже не такой уж гениальной. Я же не смогу вечно прятаться от Березовского. Конечно, милая, я только за, радостно отзывается мама. Да и Женя будет рад провести время с малышней. Здорово, тогда сегодня же куплю билеты. Доев свой суп и почувствовав подъем духа, бодро отзываюсь я. А еще решаю, что завтра на работу я тоже не выйду, отсижусь дома. Тем более у меня есть веская причина, и Березовский о ней в курсе. Подумаешь, минус один рабочий день. Я и так в долгах, как в шелках. И пускай... Что этот долг мнимый, подонок так не считает. Главное, что моя совесть чиста. И это я еще посмотрю, сколько он мне заплатит по итогу за месяц. Если эта сумма заставит меня плакать, то я найму своему мучителю-киллера и пристрелю его где-нибудь в безлюдном переулке. Кстати, классная идея. И тогда все проблемы одним махом будут решены. Улыбаюсь сквозь подступающие слезы. Дурочка, да ты скорее себя убьешь, чем его. Любишь ведь до сих пор. Но сейчас не время думать о любви. Смахиваю слезы, беру себя в руки и достаю чемодан. Начну, так сказать, заранее, да и отвлечься от назойливых мыслей мне не помешает. Дочь, мои сборы прерывает, вошедшая в комнату мать. Смотрю на часы, скоро пора идти за детьми в садик. У тебя точно все в порядке? Вкрадчиво интересуется она, и мое сердце сжимается от тоски и мук совести. Но почему-то не могу сказать, как есть. Знаю, что ложь еще никогда ни к чему хорошему не приводила, но решаю, что наберусь смелости тогда, когда приедем в гости. Да, мам, почему ты спрашиваешь? Будничным тоном отзываюсь я, сделав максимально легкий и непринужденный вид. Просто твои глаза твердят об обратном. Она тяжело вздыхает и садится рядом со мной. Мое сердце еще сильнее сковывает, а на спину словно многотонный груз повесили. Не сбросить никак. Одна маленькая ложь, как снежный ком, превращается в большую, причем очень стремительно. Кажется, что я всем вокруг вру и пытаюсь утаить то, что рано или поздно станет явным. И эта явь словно кувалда сразит всех наповал. Но я, как трусливая черепаха, продолжаю прятаться в свой защитный панцирь, предпочитая и дальше тонуть в этой лжи. Тебе кажется, мамуль, тебе кажется.